Дронов проснулся под утро от жарких объятий. Увидел проступающий в сером свете нарождающегося осеннего дня низкий потолок с осыпавшейся краской, а над собой свежее, улыбающееся лицо, склонившееся над ним липы, мгновенно разрушившей какой-то хрупкий, исчезающий из памяти сон. Привстав на коленях, она прижимала к себе его взлохмаченную голову. — Ты как жаркая печка, — пробормотал Дронов. — Задушишь. — А тебе что, холодную английскую королеву подавай? — рассмеялась жена. — Какая есть, такая есть. А ты мой. Только мой, слышишь? Что хочу, то сейчас с тобой сделаю. Живота или смерти? — Живота, разумеется, — прошептал он послушно. Потом она выскочила из-под одеяла и долго шумела на кухне, накачивая примус, чтобы приготовить обычный, более чем скромный завтрак. Кипяток без заварки с одним кусочком сахара в прикуску, ломтик пайкового хлеба, одно яичко, которое всегда варила вкрутую, потому что, очистив скорлупу, Дронов обычно разрезал его на две половинки и одну протягивал ей, сурово приговаривая: «Только попробуй вернуть свою половину, уши надеру, как маленькой». Пока она возилась у примуса, голова Ивана Мартыновича неподвижно лежала на сцепленных ладонях, и он прислушивался к тому, как Липа поет в полголоса свою самую любимую песню. «Я на подвиг тебя провожала, над страною гремела гроза, я тебя провожала, на слезы сдержала, и были сухими глаза». Дронов, горько вздохнув, подумал: «Бедная женушка, знала бы она, на какой подвиг». И он впервые с ясной холодной отчетливостью подумал о том, что, взорвав эшелоны, едва ли вернется. Нет, эта мысль не была продиктована отчаянием, просто оказалась у него таким восприятие недалекого будущего, о котором сейчас ни в коем случае не должна была догадаться жена. Иван Мартынович закрыл глаза, и возникла картина. Вот они бегут с Костей Веревкиным вдоль железнодорожного полотна, удаляясь от места, на котором произойдет взрыв. Автоматные очереди трещат над их головами, и вдруг несколько пуль сразу впиваются в голову, и он летит под откос насыпи, больно ударяясь головой о щербатые острые камни. «К черту!» — оборвал самого себя Дронов. «Не бывать этому! Никогда не бывать! К черту!» — повторил он. «Все по-другому будет!» И он представил это другое. Они разбегутся в разные стороны, пока холодным, неистребимым пламенем, все укорачиваясь и укорачиваясь, будет тлеть Бигфордов шнур и окажется на далеком, совершенно безопасном расстоянии. А потом возвратятся на место происшествия, сделав вид, что появились ради того, чтобы помочь в тушении пожара. «Кто-то сказал, что назад страницы прочитанной книги редко переворачиваются», промелькнула мысль у Дронова, заставившая успокоенно вздохнуть. «Мы выйдем с Костей из-под удара судьбы, и нам по-прежнему будет сиять солнце». Подошла Липа, поставила на стол два стакана жидкого чая на блюдечках, украшенных желтыми ромашками. Она уже была в стареньком синем плаще, голова покрыта пестрой косынкой, лицо сосредоточенное. «Я сейчас тороплюсь, Ваня. Бывший поп, а ныне поп-растрига, отец мой непутевый, Дионисий, с утра пойдет за доктором Водорезовым. Одним словом, надо еще раз Жорку показать. Вечером постараюсь возвратиться пораньше». Иван Мартынович отодвинул в сторону блюдце, из которого только что допил свой чай, и весело возразил: «Нет, ты погоди, Липушка, какой же он непутевый? Он самый героический донской поп, если молебен во славу Гитлера читать отказался. Значит, ты к вечеру придешь пораньше? Хотела бы попозже, да любовь все равно пригонит рано». «Спасибо, Липочка», — сказал он обрадованно. «Не знаю отчего, но для меня сейчас каждый наш день как песня, которая не повторится». «Что ты? Что ты?» — отстраняясь, перебила жена. «У нас с тобой впереди еще тысячи таких песен, если хочешь, чтобы я выражалась так же возвышенно, как и ты». Уже стоя в дверях, женщина вдруг погрустнела, и глаза ее подернулись тоской. Нахмурив брови, сказала: «Ты только ответь. Что на сердце, то и скажи, одним только словом. Неужели они будут топтать вечно улицы нашего Новочеркасска? Неужели у нас не будет больше ни хлеба, ни радостей, не той прежней жизни?» «Будут радости», — не сразу ответил Дронов. «Вот увидишь, что будут радости. Ведь даже из-за туч светит солнце». Поднявшись по откосу наверх, Дронов перешагнул через вздрагивающие на ветру провода и, очутившись на территории железнодорожной станции, остановился. По закону вечности, то исключительное, что приводит человека в потрясающее удивление в первый раз, в последующем действует уже не столь сильно. Однако, остановившись на обочине насыпи, он долго осматривался вокруг. Неожиданно к нему подбежал черный человек, никак не похожий на работяг-железнодорожников, потому что ни мазутом от него не пахло, ни промасленной робы на нем не было, а только помятый, как у факельщика, следующего за гробом, костюмчик. С узкого болезненного лица неодобрительно блеснули глаза, обведенные черными мешками. «Печенкой ты болеешь, что ли?» — озлобленно подумал Дронов и молча протянул картонный пропуск, подписанный самим комендантом станции, удостоверяющий, что ему, машинисту маневрового паровоза К-13, разрешен беспрепятственный проход по территории станции Новочеркасск. «Иду на смену», — буркнул он хмуро. «Смотри, через составы не прыгай», — строго предупредил незнакомец, уловивший недоброжелательность в его голосе. «Немецкие часовые имеют право без предупреждения открывать огонь. Обходить составы надо». Иван Мартынович посмотрел в северную сторону и увидел далеко-далеко дымки паровозов, прицепленных к длинным составам. «Так ведь это ж почти с версту обходить!» «Ничего не знаю», — отрезал незнакомец и, отвернувшись, зашагал в указанном направлении, хмуро пробормотав. «Делать нечего, хозяйка. Дай кафтан, я поплетусь». Когда Дронов, обогнув 6 эшелонов и отметив мысленно, что из них только 3 стоят под парами, приблизился к серокаменному зданию депо с арочными окнами, его помощник Костя Веревкин беспокойно прохаживался с масленкой в руке около кукушки, которая, словно загнанный зверек, стояла в самом дальнем тупике, за которым уже поблескивала узкая полоска реки, прорезавшая, почерневшая от спаленной куги займище. Увидав его, Костя поставил масленку на хрустящий песок, перемешанный с гравием, и беспокойно огляделся по сторонам. «Командир, да вы глаза разуйте и посмотрите, что делается. Вагонов сгинь, видать. Все пути забиты. И запасные, и основные. Составы в обе стороны только по одному с большими интервалами пропускают. Видать, нашей авиации боятся». Сбив фуражку на затылок, Костя ладонью откинул назад прядку волос, прилипшую ко лбу, и тихо проговорил. «В самой середине стоит длинный эшелон, по всей видимости, с фугасными бомбами. Фрицы на одном вагоне дверь открывали. Видно, заново опломбировать надо было, так я успел подглядеть. Что в других вагонах, не знаю, а в том, в деревянных кассетах бомбы были. Командир, вот бы нам когда рвануть, а? Лучшего варианта не предвидишь. Как бы трахнули, а? На весь бы Дон, наш закабаленный, эхо пошло гулять». Дронов вздохнул и остановил взгляд на задравшихся подошвах его ботинок. «Каши просят, Костя», — усмехнулся он. «Подремонтировать надо бы. Негоже, чтобы у машиниста К-13 помощник в таком вот виде пребывал». Веревкин внезапно взорвался, его худое от постоянного недоедания лицо помрачнело. «Вы все шуточками норовите отделаться, командир, а я про серьезное. Ну сколько же мы еще сидеть сложа руки будем? У меня всякий раз сердце от тоски заходится, когда ихний эшелон с боеприпасами на север, в сторону Зверева, уходит. Сколько он смертей братишкам нашим везет! Зачем же мы, стало быть, на земле живем, если фашистам гадким в зубы как следует дать не можем? Мы, казаки, сыны Дона Тихого!» В зеленых глазах подчиненного Дронов увидел злые слезинки и сердито его оборвал. «Ну-ну, ты мне еще истерику закати. Какой же ты подпольщик, если дисциплинированным быть не можешь? Без приказа действовать мы не имеем права. Сегодня же я доложу, а теперь давай сюда путевой лист, и немцам высшей арийской расе служить поедем. Авторитет мы у них вроде бы как приобрели, и терять его я не намерен. Последует приказ, будем взрывать без промедления». Костя Веревкин поддал пальцами вверх промасленный козырек старенькой в клетку фуражки, из-под которой торчал рыжеватый его чубчик, и, сдаваясь, пробормотал. «Вот так-то лучше, командир. Недаром древние скифы, не то сарматы, говорили, в споре рождается истина». «Философ!» — расхохотался Дронов и натянул ему козырек пониже на лоб. «Это древние греки так говорили!» И полез по узким приступкам в будку маневрового паровоза. Через 3-4 минуты в сыром осеннем воздухе прозвучали сиплые гудки кукушки, возвещавшая о том, что она начала свой рабочий день. На другой день утром едва лишь ушла к своим родителям Олимпиада Дионисиевна, кто-то осторожно постучал в дверь. Дронов открыл и в удивлении сделал шаг назад. В сером неброском плаще стоял перед ним не кто-нибудь, а Сергей Тимофеевич. «Вы же обещали больше не приходить», — опешил Дронов. Его наставник потер озябшие от ветра ладони. «Вот как! Здорово же я вам надоел, если встречаете меня подобным образом!» «Да нет, что вы!» — смешался Дронов. «Проходите, проходите!» «Я ненадолго», — обмолвился Волохов, переступая порог. «Тем более, что береженого Бог бережет, а в эти дни надзор за станцией будет противником значительно усилен. Вы же знаете...» «Еще бы!» — негромко подтвердил Иван Мартынович. «Все пути заняты товарняками. Один, по нашим предположениям, нагружен авиабомбами». «Два, Ваня», — поправил разведчик, и так как Дронов упрямо покачал головой, ему возражая, так же тихо повторил. «Два. Два». «Откуда же?» — удивился Иван Мартынович. «Утром стоял только один». «А сейчас два», — тихо повторил Волохов. «И трудно сказать, будет ли еще когда более благоприятная ситуация для диверсии. Ваш взрыв может на длительное время вывести из строя всю станцию». Голос Сергея Тимофеевича стал суровым, когда он тихо и повелительно закончил. «Боец подпольного фронта Иван Дронов. Приказываю вам, машинисту паровоза К-13, послезавтра в период от 8:00 до 16:00 вместе со своим помощником Константином Веревкиным взорвать скопление вражеских эшелонов на железнодорожной станции Новочеркасск». «Есть!» — побледнев, произнес Дронов и почувствовал на своем плече крепкую руку разведчика. Потом она соскользнула, и он увидел его невыразимо тоскливые глаза. «Простите меня, Ваня!» — тихо произнес Волохов. «Прикипело у меня к вам сердце в эти горькие дни, и как бы не хотелось посылать вас на это задание. Но кто же может его выполнить лучше вас? Примите все меры, чтобы Олимпиада Дионисиевна, ничего не подозревая, пораньше ушла завтра к родителям». Он запнулся и, сипло дыша, вдруг спросил. «А может быть, так не надо? Может, это слишком жестоко? Может, было бы лучше во всем ей открыться?» «Кому? Липушке?» — прервал его Дронов с грустной усмешкой. «Да вы что, Сергей Тимофеевич, зачем душу-то ей надрывать?» Волохов покачал головой. «Если бы на небесах действительно был Бог, он бы обязательно завтра отвел от вас беду. Но ведь в том-то и дело, что на Бога надейся, а сам не плашай. Не стану от вас скрывать, брат, идете на очень опасное дело, и шансов на благополучный исход каких-нибудь 30, а то и 20 из 100. Но они в наличии, так что голову выше, Ваня». Дронов откинул назад с припотевшего лба прядку волос, сердито вздохнул. «Во имя земли нашей Донской я на любое дело готов». «Вот и хорошо», — согласился Волохов. «Завтра, примерно в это же время, постучится к вам человек. Пароль — конус. От него получите взрывчатку». «Скажите, Иван Мартынович, вы на службу ходите с рундучком?» Дронов в недоумении пожал плечами. «Обычно, да, хожу. А что? Хотел бы я увидеть машиниста, у которого нет рундучка. Рундучок — альфа и омега в жизни путейца. Вся железнодорожная держава с рундучками ходит». Волохов никак не прореагировал на эти слова. «Так вот», — кратко закончил он, — «динамит и Бигфордов шнур положите в рундучок вместо завтрака и с ними отправитесь на работу. Всему остальному вы обучены Герасимом. Между прочим, его настоящая фамилия Снегирев, вашего инструктора по взрывному делу». Сергей Тимофеевич шагнул было к двери, но вдруг остановился и снова обратился к Дронову. «Слушайте, Ваня, вы идете на очень рисковое дело. Давайте перед этим по-русски троекратно поцелуемся». Он шагнул к Дронову, обхватил его жесткими руками и прижал к себе. Затворив за ним дверь, Иван Мартынович невесело подумал. «Как быстро и неожиданно приходит к тебе опасность, чтобы никогда не уйти, сколько бы ты к ней ни готовился». На следующий день утром, примерно в такое же время, незнакомый малоразговорчивый парень принес Дронову взрывчатку с бигфордовым шнуром, и они положили все это в черный рундучок. «Остальное знаешь?» — хмуро спросил парень. — А то Сергей Тимофеевич велел повторить. Задание выполнить завтра от 8:00 до 16:00, а действовать по обстановке. Смело, но осторожно. покосившись на давно небеленые стены с щербинками от осыпавшейся штукатурки, пришедший спросил. «Покурить-то у тебя можно?» «Кури, земляк, кури», — ответил Дронов. «Земляк, говоришь?» — переспросил парень, и его пробитое оспой, серое от недоедания лицо, дрогнуло в ухмылке. «Земляк, значится! Да какой же я тебе земляк, если твои казаки в 19-м батю моего в Каменской расстреляли? Куда он с самого Путиловского завода революцию проводить на Дон был послан?»